То, что делает Веспер, поначалу казалось мне гениальным и намного опережающим свое время. Долгое время я считал, что этот человек послан нам богами, решившими, что их детям пришла пора сделать шаг вперед и приблизиться к ним в наших блужданиях, прикоснуться к их мудрости и обрести частицу их божественной силы. К тому же я понимал, что исследования Веспера должны были произвести революцию в магическом сообществе, заодно сделав нас великолепными носителями абсолютной магии. Признаюсь, я хотел быть с ним в день его величайшего триумфа и разделить лавры победителя. И даже то, что нам придется работать, не покладая рук, меня не останавливало. Поэтому я с вдохновением примкнул к нему и его соратнику в изысканиях. Но постепенно, под грузом неудач, Веспер стал отходить от первоначального плана, пока, наконец, не заявил, что мы сможем дать шанс на абсолютную магию только следующему поколению. Достичь ее самостоятельно нет ни единого шанса. С даром к ней можно только родиться. Но я был готов и на подобное. Мечтал, что пусть не мы, но хотя бы наши потомки в полной мере будут обладать преимуществами всех видов магии. Людской, демонической и драконьей, сумев объединить их в абсолютную. Именно в этом мне виделся божественный промысел. Первое время я всецело доверял Саммерсу, поэтому я дал согласие на эксперименты со своим участием, хотя не до конца понимал их сути, а Веспер не спешил мне ее раскрывать. Затем отказался. После долгих размышлений я пришел к выводу, что все далеко не так, как мне казалось ранее. И о чем говорилось в наших с ним беседах. То, что делал Саммерс, противно самой природе и идет вразрез с божественными заповедями. Мои мечты и его разговоры об абсолютной магии — лишь иллюзия. Абсолютной магии не существует в природе, и все попытки ее достичь — это грех. Боги изначально разделили нас на людей, драконов и демонов, не допуская межвидового смешивания в магическом плане. Следовательно, мы не должны противиться их воле. В одном из ожесточенных споров мы рассорились с Саммерсом настолько, что он навсегда запретил переступать порог своего дома. Несмотря на это, я до сих пор считаю, что он гениален. Вряд ли в нашем мире существует или же существовал кто-либо еще, обладавший подобными знаниями, пониманием сути вещей и поистине фанатической верой в свой успех, который дает ему возможность раздвинуть границы магии. «Все это прекрасно», — сказала я, оторвавшись от дневника. «Похожие дискуссии я многократно слышала в нашем доме. У Веспера какое-то время оставались приверженцы, пока он не растерял последних. Но скажите мне, как именно он раздвигал с вашей помощью эти самые границы?» Произнеся это, я перевернула страницу, подумав, что, быть может, найду ответы на другой стороне, чем и вызвало недовольство старшего Дункана, потому что Севастус тотчас же забрал у меня дневник. Но я все-таки успела разглядеть то, что не предназначалось для моих глаз. И Шаур, покинувший кресло и склонившийся над моим ухом, чтобы прочесть записи Дункана, тоже. «Мелисента Ивард», вот что было на другой странице. И надпись «Моя вечная любовь». Я не имею ни малейшего понятия о том, как именно проходили эксперименты, в которых я участвовал. Сухо отозвался Севастус. Те, что остались у меня в памяти, были довольно безобидными, а для более сложных Саммерс погружал меня в сон. К тому же, почти от всего, что происходило в доме Саммерсов, в моей памяти не осталось и следа, и те воспоминания уже не вернуть. «Нари хорошо сделали свое дело», — кивнула я. «Ты права, Брук. Но судя по твоему существованию, Веспер раздвигал эти границы с помощью твоей матери и меня, после чего не удосужился сообщить, что у меня есть ребенок. На это я не нашла, что ему возразить. Потому что тоже склонялась к мысли, что именно так все и произошло 20 лет назад. После своего бегства в Даргеш я пытался связаться с Веспером. Хотел извиниться перед ним за резкие слова и сказать, что сожалею о разрыве нашей дружбы. Но письма, которые я передавал в Хальстад через верных людей, так и не доходили до адресата. Саммерс и его семья пропали без следа. «Мы перебрались в Грно», — отозвалась я. Магическое сообщество, которому он решил рассказать о том, как именно он раздвигал границы магии, посчитало его безумцем, а эксперименты — богонеугодными деяниями. Отцу, вернее, Весперу Саммерсу, приказали немедленно покинуть столицу. Иначе ему грозило тюремное заключение. Они с мамой и с нами, с Тобиасом, уезжали в полнейшей спешке. «Теперь все более или менее ясно», — отозвался Севастус. Но я покачала головой. Я так и не узнала, отец вы мне или нет. «Но разве в этом могут быть какие-либо сомнения?» «Могут», — сказала ему. «Потому что внутри меня была еще и демоническая часть. Вы ничего не помните из того, что произошло. Нари хорошо постарались. Веспер ничего мне не скажет. Бесполезное дело, можно даже не пытаться». Вот Тобиас спрашивал, и что из этого вышло. «Маме я не могу задавать подобные вопросы. По крайней мере, не сейчас, не в ее состоянии». «Что с ней не так?» — встревожился Севастус. «Она немного не в себе. В нашей семье все было далеко не гладко после бегства из столицы. Веспер продолжал ставить эксперименты над детьми, пусть уже и без вашего участия. В случае с моей младшей сестрой все обернулось катастрофой, и мама... Мама сорвалась. Я перевела дух. Откровения давались мне непросто, в этом я прекрасно понимала Севастуса. Итак, как мне докопаться до правды?» Вместо ответа дракон вновь обхватил руками голову. «Не спешите страдать», — сказала ему. «Вместо этого постарайтесь что-нибудь вспомнить. Кто еще мог знать о том, что происходило в лаборатории?» Он покачал головой. «Никого больше не было, только мы втроем. Думаю, тот демон может дать ответы». «Посмотрим», — кивнула я. «Мой брат Тобиас отправился к нему в Аддираж и не вернется, пока все не разузнает». «Дневники», — выдохнул Севастус. «Были еще дневники Саммерса, в которых он подробно описывал все свои эксперименты». «До них не добраться», — качнула я головой. «Они в королевской сокровищнице, и достать их оттуда невозможно». Тобиас пытался провернуть и это, а теперь попробуй еще вытащи его из неприятностей. «Но мне они и не нужны», — уверенным голосом отозвался Севастус. «Ты моя дочь, Брук. Ты Дункан. В этом у меня нет ни малейших сомнений. Нам с тобой предстоит еще многое наверстать». «Погодите», — отстранилась я, потому что Севастус, кажется, решил это наверстывать и начать с отцовских объятий. «Я еще ничего для себя не решила. И не сделаю это, пока не буду знать наверняка, что произошло в Хальстате 20 лет назад». «Ты появилась на свет», — мягко произнес он. «Как я уже говорил, я нисколько собой не горжусь. Но я благодарен богам за то, что они подарили мне еще одного ребенка. «Если бы только одного», — промелькнуло у меня в голове. «Я дам тебе столько времени, сколько ты захочешь, чтобы свыкнуться с этой мыслью и принять ее, как это сделал я. К тому же, как одна из Дунканов, ты останешься в Даргише». «С чего бы это?» — выдохнула я. «Брук вернется в Хальстат, а потом переедет в Аддираж», — вставил свое веское и крайне смелое слово Шаур. Тут все на него посмотрели, и Дункан, и я, но Шаура таким было не смутить. «Это мы еще посмотрим», — ревнивым голосом отца, только что обзаведшегося дочерью на выданье, заявил тому Севастус. «Поглядим, насколько вы хороши, молодой человек. К тому же вы...» «Демон», — кивнул Шаур, после чего зашел с козырей. «Шаур Асферс». Назвал свое имя, давая время старшему Дункану самому обо всем догадаться. «Сын наместника Аддираша, не так ли?» И недовольный драконий огонек в глазах Севастуса немного поутих. «Ну что же, я буду готов побеседовать с вами в свободное от турнира время. О ваших намерениях, молодой человек, которые, я надеюсь, самые серьезные». «Серьезнее не бывают», — заверил его Шаур, и тут я не выдержала. «Прекратите», — заявила им. «Вы оба сейчас же остановитесь. Вы не должны решать мою судьбу за моей же спиной. Я еще ничего не придумала, а вы не только успели меня удочерить, но еще и обо всем договориться, после чего выдать замуж». На это они посмотрели на меня так, словно уже удочерили и выдали замуж. В чем могут быть проблемы? и мне захотелось схватиться за голову и застонать. Кажется, во мне начинали проявляться семейные черты Дунканов. Этого еще не хватало. «Пожалуй, Брук на сегодня хватит». Словно уловив мои мысли, подал голос Шауры, я сдавленно усмехнулась. День выдался не из простых, и она с трудом держится на ногах. Ей нужно отдохнуть. «Шаур», — начала я протестующе, но внезапно поняла, что он прав. Знакомство с семьей Дунканов изрядно меня вымотало. «Да, я хотела бы вернуться назад в резиденцию», — призналась ему. Но уехали мы еще не скоро. Анита, словно почувствовав, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но крайне важное для Дунканов, решила закормить нас чуть ли не до полусмерти. К тому же в дорогу нам сложили еще и гостинцев, выдав столько свертков со вкусностями, что у парней были заняты руки, пока они несли это к черной карете Дунканов. Потому что возвращались к крытой арене мы именно на ней, так как Севастус вызвался нас отвезти, не став слушать наше возражение. Судя по всему, он пытался возместить свое отсутствие в моей жизни 20 лет подряд, начав с малого. Но у меня уже не оставалось сил ни противиться, ни соглашаться. Вместо этого я заснула на плече у Шаура и проснулась только тогда, когда мы доехали до арены. Там я скованно попрощалась со старшим Дунканом, неопределенно пожав плечами на его слова, что мы должны скоро встретиться, и что его дом — это теперь и мой дом, так что мне в нем рады в любое время дня и ночи. «Мне нужно обо всем подумать», — сказала ему. «Но я дам вам знать». «Думай, Брук», — отозвался он. «Но зная, в Даргише у тебя теперь есть семья». После чего он все таки уехал, а мы остались возле телепорта, ведущего в королевскую резиденцию, и двух драконов-организаторов, дожидавшихся, когда мы совершим переход. Парни из команды не спускали с меня любопытных глаз, но расспрашивать ни о чем не стали. Давали мне время прийти в себя, словно знали, что я обязательно обо всем расскажу, как только буду к этому готова. Затем мы вернулись в резиденцию, где нас поджидали наши драконы в полном составе. А в моей комнате на прикроватном столике лежало письмо от Маллена.